Джулиан Барнс. История мира в 10,5 главах. Роман. Перевод с английского Бабкова. Серия «Букеровский лауреат» Джулиан Барнс. Москва. Эксмо. 2013 год. Категория 16+. Глава 1. Безбилетник. Бегемотов посадили в трюм вместе с носорогами, гиппопотамами и слонами. Это была хорошая идея – использовать их в качестве балласта. Но можете себе представить, какая там стояла вонь? А убирать за ними было некому. Мужчины едва успевали кормить, а их надушенные женщины, от которых разило бы не меньше, чем от нас, не будь этих шлейфов искусственных ароматов, до подобной грязной работы не снисходили. Поэтому, если кому и случалось убирать, так только нам самим. Каждые 2-3 месяца с помощью лебедки поднимали тяжелую крышку кормового люка и запускали туда птиц-санитаров. Правда, первую волну смрада приходилось пережидать, и даже крутить лебедку редко кто соглашался по доброй воле. Затем несколько самых непривередливых птиц с минуту осторожно порхали вокруг люка, а потом уж ныряли внутрь. Не могу припомнить, как они все назывались. Между прочим, одной из тех пар больше не существует. Но вы знаете, о ком речь. Вы ведь видели гиппопотамов с разинутой пастью и смышленых пташек, выклевывающих то, что застряло у них между зубами, словно помешанные на гигиене дантисты? Вообразите себе эту картину, но в увеличенном масштабе и на фоне навозных куч. Я не из брезгливых, но даже меня бросало в дрожь при виде того, как целые компании подслеповатых чудищ наводят красоту в выгребной яме. На ковчеге соблюдалась строгая дисциплина. Об этом стоит сказать в первую очередь. Он не был похож на те пестрые деревянные игрушки, которыми вы забавлялись в детстве. Все счастливые парочки довольно глазеют за борт из своих уютных чистеньких стоил. Не воображайте себе что-то вроде круиза по Средиземному морю, где мы от нечего делать поигрывали в рулетку, да знай переодевались к обеду. Фраки на ковчеге носили только пингвины. Помните, это было долгое и опасное путешествие. Опасное, хотя кое-какие правила и установили заранее. Помните также, что у нас имелись представители всего животного мира. Не посадите же вы гепарда на расстоянии прыжка от антилопы. Обеспечить известную безопасность было необходимо, и мы смирились с надежными замками, проверками стоил, ежевечерним комендантским часом. Но, как это ни грустно, были еще и наказания, и изоляторы. У кого-то из нашей верхушки появился пунктик, сбор информации, и некоторые пассажиры согласились работать осведомителями. Я должен с прискорбием сообщить, что временами доносы властям были вполне обычным явлением. Нет, наш ковчег отнюдь не походил на заповедник. Иногда он скорее напоминал плавучую тюрьму. Конечно, я знаю, что те события описывают по-разному. У вашего вида имеется часто повторяемая версия, которая до сих пор привлекает даже скептиков. У животных есть ряд своих сентиментальных мифов. Но им-то ни к чему искать разоблачений. Верно? Они-то ведь выглядят прямо героями. Они ведь гордятся тем, что каждый из них может проследить свою генеалогию вплоть до самого ковчега. Они были избранными. Они все перенесли, они уцелели. Для них довольно естественно сглаживать неловкости, демонстрировать удобную забывчивость. Но меня в этом смысле ничто не сдерживает. Я не был избранным. Собственно говоря, вместе с несколькими другими видами я никак не мог очутиться в числе избранных. Я был, так сказать, безбилетником. Я тоже уцелел. Я ускользнул оттуда. Покинуть корабль было не легче, чем попасть на него, и я преуспел в жизни. Я стою немного особняком от остальной звериной братьи, где еще сохраняются ностальгические союзы. Есть даже клуб морских волков, объединяющий виды, которые ни разу не страдали от качки. Когда я вспоминаю наше путешествие, я не чувствую себя обязанным никому. Благодарность не застит мне глаза. Моему отчету вы можете верить. Думаю, вы уже догадались, что ковчег был больше, чем одним кораблем. Это название мы дали целой флотилии. Ведь нельзя же рассчитывать втиснуть весь животный мир на единственное судно длиной в каких-нибудь 300 локтей. Дождь шел 40 дней и 40 ночей. Да, конечно же, нет. Это было бы не дольше самого обыкновенного английского лета. По моей прикидке, дождь шел года полтора, а вода стояла на земле 150 дней. Подымай выше. Лет до 4. И так далее. Представители вашего вида никогда не умели правильно оценивать сроки. Я приписываю это вашей непонятной одержимости числами, кратными 7. Вначале ковчег состоял из 8 судов. Галеона Ноя, который тащил на буксире судно с припасами, 4 кораблей поменьше, их капитанами были Ноевы сыновья, и шедшего на безопасном расстоянии, поскольку члены этой семьи очень боялись заразы, санитарного корабля. 8-е судно, сопровождавшее нас недолго, имело загадочное назначение. Этот небольшой ходкий шлюп, вся корма которого была изукрашена филигранной резьбой по сандаловому дереву, угодливо держался поближе к ковчегу Хама. Ощутившись с его подветренной стороны, вы могли уловить странные, дразнящие ароматы. По ночам, когда утихала буря, оттуда временами доносились разухабистая музыка и визгливый смех. Звуки для нас неожиданные, поскольку мы полагали, что все жены всех сыновей Ноя сидят в тепле и уюте на своих собственных кораблях. Однако эта надушенная, развеселая суденушка оказалась непрочным. Его утопил внезапный шквал, и Хам несколько недель после этого ходил задумчивый. Следующим потерялся корабль с припасами. В беззвездную ночь, когда ветер стих и вахтенные дремали на посту, утром за флагманским галеоном Ноя болтался лишь обрывок толстого троса, перегрызенного каким-то существом, обладающим острыми резцами и умением лазить по мокрым веревкам.